Валаам поразил меня своим величием, своей духовной жизнью. Каждая пядь этой земли освящена подвигом, молитвой и трудом, вспоминал его святейшество. Первые шесть иноков, в большинстве из московского Свято-Данилова монастыря, прибыли на остров 13 декабря 1989 года и с трудом разместились в бывшем изоляторе дома инвалидов. Возобновились службы в Нижнем храме во имя преподобных Сергия и Германа. Начались монастырские реставрационные работы. На Вознесение следующего года митрополит Алексий осветил главный престол Нижнего собора во имя преподобных Сергия и Германа. В 1990-91 годах Верховным Советом Карелии решено было вернуть обители все храмовые и административно-хозяйственные здания. 11 июля 1992 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа, гостем Святейшего Патриарха в обители был президент России Борис Николаевич Ельцин, подписавший указ о предоставлении Валааму особого статуса. Храмы являются собственностью монастыря. 21 июля 1996 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II Валаамскую обитель из Санкт-Петербурга была перенесена Валаамская икона Божьей Матери. Список с иконы, выполненный валаамскими монахами в 1902 году. 22 июля патриарх посетил Валаамскую обитель. Он осветил новую раку над мощами преподобных Сергия и Германа и иконостас Нижнего собора. Валаамский монастырь с 1990 года ставропигиальный. Непосредственно братию с января 1993 года возглавляет наместник монастыря, ныне епископ Панкратий, ранее исполнявший послушание эконома Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Братия значительно возросла, теперь их более 100 человек. Возрождаются традиции валаамского трудового монашества. Строительство и реставрация, флот, сельское хозяйство, автохозяйство, кузнечное дело, издание духовной и церковно-исторической литературы, другие ремесла. Поднимаются из руин не только здания и хозяйство монастыря, но и скиты, в первую очередь Всехсвятский, Никольский, Предтеченский и Гефсиманский. Обитель имеет подворье в Санкт-Петербурге с церковью во имя Казанской иконы Божьей Матери, с пределами во имя святителя Николая и преподобного Серафима Саровского, и часовней святых новомучеников российских, до революции подворья Староладожского Успенского женского монастыря, и у бывшей пристани на Синопской набережной с часовней, ныне освященной во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, в Москве, историческая, с церковью во имя преподобных Сергия и Германа, в Приозерске со Всехсвятской, в Сартовале с Никольской церквями, а также в Сочи. Однако, по словам владыки Панкратия, главное в монашестве не реставрация стен обители и не золото иконостасов, а созидание человека во Христе, жизнь в терпении, смирении и страхе Божьем, хранение совести. С самого начала на Валааме были заведены строго уставные службы, валаамский древний распев. Главной заботой отца игумена является сохранение мира, любви и единодушия в братском общежитии, без которых бессмысленно самое строгое соблюдение правил. Богослужения совершаются в храмах Петропавловском и Успенском. В главном каре устроен также храм во имя Валаамской иконы Божьей Матери, на месте упраздненного в 1853 году Никольского храма, что связано с историей обретения иконы. В соборе появились такие святыни, как мощи преподобного старца Антипа Молдавского, внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви 11 июля 2000 года, икона преподобного Серафима Саровского, частицы мощей преподобных Германа Аляскинского и схимонаха Николая, список с чудотворной валаамской иконы Божьей Матери. Как праведчески писал о Валааме в 1936 году Иван Шмелев, придет время, и расцветут подросшие цветы духовные. Господний посев не истребится. К братьям и паломникам применимы слова святителя Игнатия Брянчанинова. Валаам, на котором вы видите гранитные уступы и высокие горы, сделается для вас ступенью к небу, той духовной высотой, с которой удобен переход в обитель рая. В 3 километрах от главной усадьбы находится один из самых строгих скитов Валаама. Попасть туда можно только мужчинам и только по особому благословению настоятеля монастыря. Но даже если вы там не побываете, историю этого скита мы вам расскажем.